который когда-то существовал, было ясным и четким, как и изображение города, в котором они жили сейчас. В течение миллиарда лет электронная память хранила эту информацию, терпеливо дожидаясь момента, когда кто-то снова вызовет ее к жизни. И все это, подумалось Олвину, было даже не память, если говорить о том, что он сейчас искал. Это было нечто куда более сложное — воспоминание о памяти. Он не знал, что это ему даст и поможет ли его исканиям, неважно. Было захватывающе интересно вглядываться в прошлое и видеть мир, который существовал еще в те времена, когда человек путешествовал среди звезд. Он указал на низкое круглое здание, стоящее в самом сердце города. «Давайте начнем отсюда. Это место ничуть не хуже всякого другого для того, чтобы приступить к поиску». Быть может, это оказалось результатом чистой удачи, или же подала вдруг голос какая-то древняя генная память, а может быть, сработала и элементарная логика. Это не имело значения, поскольку рано или поздно он все равно добрался бы до этого места, места, откуда начинались все радиальные улицы города. Ему потребовалось всего лишь каких-то 10 минут, чтобы сделать открытие. Улицы соединялись здесь вовсе не только из соображений симметрии. Всего 10 минут, чтобы понять, долгий его поиск вознагражден. Глава 9. Алистре было совсем нетрудно последовать за Олвином и Хедроном, так, чтобы оба они и понятия об этом не имели. Они, казалось, очень спешили, что уже само по себе было в высшей степени необычно, и ни разу даже не оглянулись. Забавная игра — преследовать их на движущихся тротуарах, прячась в толпе, не спускать с них глаз. В конце концов, цель, к которой они стремились, стала для Алистры очевидной. Раз уж они оставили улицы и углубились в парк, то могли направляться только к усыпальнице Ярлана Зея.